Тень, стоянка 25 минут, мы пройдемся. Тень повернулся на полке, потянулся. Лейтенант Волков Райский, сколько раз вам нужно повторять, что никакой тени здесь нет? Есть только генерал-майор Серебрянский, так что будь так добр, обращайся ко мне по званию или по имени-отчеству. Вот так, выговор получен, в отличие от ответа. «Идите, идите!» Яков Александрович снова отвернулся к стене. «Ноги промните и вообще! Только дверь поплотнее закройте, сквозит!» И мы с Вауигром двинулись к выходу из вагона. Как странно все выходит. Вот, казалось, только-только был торжественный прием в ряды охотников на нечисть, вот только-только меня хлопали по плечам бывшие наставники, а ныне старшие товарищи по общему делу, только-только я, получив кратковременный отпуск в связи с окончанием обучения, отправился в Архангельск, где нашел Ленку, и вот теперь прощай, веселое мирное житье-бытье. «Разрешите, товарищ генерал-полковник, охотник-наставник Тень по вашему приказанию прибыл. Охотник-стажер Бука по вашему приказанию прибыл». «Проходите, товарищи офицеры, присаживайтесь». Капитан нажал кнопку селектора и распорядился: «Чаю нам». Через мгновение на столе уже парили три большие японские чашки с чаем, а капитан приступил к инструктажу. «Нас направляли в Питер по просьбе местных товарищей. Обстановка в городе неясная, так что предлагалось быть начеку». «Основная надежда пока на вас, товарищ генерал-майор». Капитан посмотрел на Тень. «Но и нашему стажеру расслабляться не стоит. Ваше первое самостоятельное задание – работа в условиях современного урбанизированного региона в отрыве от вспомогательных служб. Я надеюсь на вас, товарищи». Слушать это было приятно, поэтому даже пропустил мимо ушей тот милый фактик, что по легенде мне придется снова учиться, правда теперь уже не в каком-то секретном центре, а, мама моя дорогая, в Институте культуры. Окончательно определился я со своими задачами только тогда, когда Тень, шагая рядом со мной по коридору в финчасть, начал, как он выражается, бросать вводную. Из вводной выходило, что для меня проработана легенда, которую я и должен выучить за три остающихся дня, словно «Отче наш». По этой легенде направил меня в Институт культуры один очень большой человек. Не просто так, а как своего бастарда. Незаконного потомка, одним словом, не являющегося прямым наследником ни маленького состояния. Короче, не Пьер Безухов, но и не персонаж песни из фильма «Генералы песчаных карьеров». Своего легендарного незаконнорожденного папу мой персонаж все-таки интересует. Узрел он в своем байстрюке недюжинные артистические дарования и отправил, соответственно, почему не в ГИТИС? А потому. В Питере ему за мной проследить проще, а за деньги нам и в Питере все преподадут. Так, как надо и столько, сколько надо. Учиться мне предстоит всерьез, но при этом не забывать, кто я есть на самом деле, и по этому поводу бдить. Финчасть осыпала нас золотым дождем в виде многочисленных изображений российских городов, заокеанских президентов и разноцветных архитектурных деталей. Кроме того, мы получили по нескольку кредиток каждый. Золотой дождь сопровождался длинной и нудной лекцией о необходимости вести строгую отчетность, о строжайшей экономии, о том, что в то время как вся страна переживает нелегкие времена, мы все как один должны... В общем, достали так, что Тень прямо в финчасти заказал по своему мобильнику купе «Люкс» на поезда по маршруту Красноярск-Москва-Санкт-Петербург и на глазах побледневших финансистов совершил электронный платеж. По цене это выходило примерно равноценным перелету нашей группы на самолете туда и обратно, причем дважды. Зато у коптеров нас ждал совсем иной прием. Нам выдали все, что требовалось, все, что могло потребоваться, и еще кое-что на всякий пожарный. Гардероб на все случаи жизни. Уверяю вас, товарищ генерал-майор, именно так теперь и носят. Часы. Обязательно эта модель, а как же иначе? Мобильники. Возьмите, возьмите, товарищ лейтенант, сейчас у молодежи это модно. Кейсы, сумки, рюкзаки, даже 3 намордника и 4 ошейника для вау-игра. Нагруженные почище ишаков, мы переместились в оружейку, где и отдохнули душой. Суровый майор ничего не навязывал, ничего не расхваливал, ничего не рекламировал. Он просто посмотрел на нас, сверился с карточками и принес именно то, что и было надо. Критически осмотрел принесенное, буркнул просьбы, пожелания и, не дожидаясь ответа, уселся на свое место и углубился в здоровенную, потрепанную амбарную книгу. Я уже собрался уходить, но тут тень коротко и значительно бросил: «Сеня, ты уверен?» Майор Сеня еще раз оглядел кучу принесенного железа и кивнул. Тень веско произнес: «Давай спецуху, уровень угрозы АА, и работаем в автономке». Майор коротко присвистнул и снова исчез в своих залежах. Вернулся он с пачками патронов, снабженных серебряными пулями, баллончиками с аэрозолем святой воды и чесночной вытяжки, серебряными же стрелками и еще несколькими непонятного вида коробочками. Поверх он положил несколько серебряных браслетов из крупных пластин, 2 шейные гривны аналогичного вида, несколько серебряных намоленных крестов. Венчал все это благолепие мощный ошейник для вау-игра, тоже серебряный и очень похожий на обычный строгий, только шипы у него были наружу. «Защитное снаряжение носить не снимая», – сообщил тень, – «даже в бане, даже с бабой». «Особенно в бане с бабой», – добавил майор Сеня. «Так что теперь я иду в браслетах и с шейной гривной, будто какой-то нетрадиционной ориентации. Рядом со мной степенно вышагивает вау-игр в ошейнике. Нужду свою он умеет справлять и в поездном туалете, а это мы просто выходим ноги размять». Сашка и вау-игр не успели отойти от поезда и на 10 шагов, как к ним тут же кинулись торговцы-разносчики, предлагая пиво, водку, домашнюю снеть, сувениры, прессу. На какое-то мгновение Сашка даже растерялся от этой суеты, криков, сутолоки, но вау-игр чуть приподнял верхнюю губу, обнажая клыки, и толпа тут же отхлынула, как прибой от берега. Человек и волк неспешно пошли вдоль перрона. «Когда приедем?» «Послезавтра». «А когда в следующий раз гулять выйдем?» «Сегодня ночью?» «Жаль. Внимание! У тебя за спиной?» «Враг?» Сашка напрягся. «Нет, не враг, но странный». И в ту же секунду шедший сзади человек, споткнувшись, налетел на Сашку. «Ох, извини, парень!» Человек хотел было отступить, но Сашка успел почувствовать, как чужая рука скользнула в карман его широченных портков, которые вся молодежь носит, и не собирался отпускать вора. Он легко перехватил руку незадачливого жулика за кисть, чуть повернулся. «А-а-а, пусти, гад, ты чего делаешь?» «А теперь положи на место то, что взял, тогда, может, и отпущу». Вау-игр коротко взрыкнул и прыгнул на какого-то мужичка, отиравшегося рядом. Тот взвыл и рухнул на землю, выронив из прокушенной руки длинное узкое лезвие. «Обана! Это что же, вас тут много?» Сашка рывком довернул руку воришки до сухого хруста и обратным движением хлестко ударил в кадык. Тот забился, вися на вывернутой из сустава руке, беззвучно открывая и закрывая рот, точно вытащенная на берег рыба. Сашка нагнулся и забрал выроненный карманником мобильный телефон. «Огрызок! Срубил денежку по-легкому!» «Ой, да что же это? Убили! Человека убили!» Рыдающий женский голос. «Полиция!» «Да что ты блажишь, дурная?» Голос другой женщины был рассудителен и спокоен. «Житья от этих карманников не стало никакого. Вон, у моего-то Тюхи всю получку за 2 месяца подчистую вытащили в троллейбусе». В рассудительном голосе вдруг прорезались истерические нотки. «Он-то, Петрович мой, пришел домой, хотел нас порадовать, цап за карман, а там дырка». «Так, может, потерял?» – нерешительно поинтересовался рыдающий голос. «Да дырка-то прорезанная! Он и не удумал ничего лучше. Веревку к люстре приладил и уже было совсем в петлю полез. Хорошо, я с работы вернулась. Одна радость. Не пьет он у меня с тех пор». «Слушай, а они дело говорят. Эти отдышатся, да и снова за старое. Мой вряд ли». Тяжелый каблук опустился на пальцы распластанного вора и провернулся, кроша кости. «Это теперь надолго». «Ага, но тогда вот я тебя!» Истошный вопль, волк аккуратно, но до стеклянного хруста стиснул кисть мужичка, старательно перекусывая пальцы. «Хватит или еще?» «Да хватит, наверное». Сашка нагнулся и подобрал за лезвие нож. Старательно примерился и сломал его каблуком у самой рукояти. «Стой! Стоять, сука!» «Это он кому? Я самец. Я, кстати, тоже. Слушаю вас, товарищ сержант». Сержант ухватил Сашку за руку и попытался завернуть ее ему за спину. Что произошло дальше, в подробностях не разобрал никто. Здоровяк в форме только-только ухватил не столь уже крепкого парня за руку, одновременно замахиваясь дубинкой и... Через мгновение оказался лежащим на перроне с глухим стуком, приложившись головой о твердый асфальт. Кепи с его головы слетела и укатилась на рельсы, вслед за дубинкой, выпавшей из руки. На его груди стоял огромный волк и скалил белоснежные зубы в сантиметре от полицейского горла. «Убери пса, сволочь!» Воздух разорвал выстрел. «Назад, я сказал!» Напарник незадачливого сержанта внезапно оборвал свой грозный крик и застыл, так и не успев опустить свой ПМ после предупредительного выстрела. В руках у Сашки из ниоткуда возник пистолет. Его ствол смотрел точно в переносицу оппонента. «Медленно наклонись и положи оружие. Теперь медленно разогнись. Отшвырни ствол ногой на рельсы. 2 шага вперед, шагом марш, шире шаг!» Полицейский, словно завороженный, широко шагнул раз, другой. «Вот так и стоим!» Сашка чуть расслабился. «Стоим и смотрим. Вот мое удостоверение!» Левой рукой он достал из кармана книжечку, открыл ее, поднял на уровень глаз полицейского. «Удостоверились?» Полицейский сглотнул и кивнул. «Отлично! Теперь вот такая штучка!» На свет появилась карточка с красными полосками. «Видели когда-нибудь?» Новый кивок. «Тогда вы должны знать, как в просторечии именуется этот документ». Частые кивки. «И как?» «Иди нах!» – сипло произнес прапорщик. «Вот!» «Воспользуйтесь своим советом, забирайте это дерьмо и валите, я вас больше не задерживаю». Сашка и Вауигар вошли в купе одновременно с тем, как тронулся их поезд. Тень лежал на полке неподвижно, закрыв глаза. На мгновение Сашка понадеялся, что его наставник проспал всю остановку. Он уселся на соседнюю полку, обнял Вауигра. «Саша...» Мягкий, вкрадчивый голос. «Саша, а что это? Вроде стреляли. К чему бы это? Ты не знаешь?» Сашка тяжело вздохнул и поднялся с полки. Предстоящий разговор обещал быть непростым. Очень непростым. «Разрешите, товарищ полковник?» «Заходи, Коля, заходи. Что это ты так официально? И сверкаешь, как новый рубль?» «Елена Николаевна, мы его нашли». «Кого его?» «Того парня, которого вы отыскать велели, проявился». «Где?» Елена Николаевна подалась вперед. «Ну, не тяни». «В Омске. Ехал ваш интересант в поезде Красноярск-Москва. На станции вышел с собакой прогуляться». «С какой еще собакой?» «Полиция говорит, здоровенный такой кобелина. На овчарку похож, но покрупнее». «Ладно, проехали. Что дальше? Чего он в полиции забыл?» «Он? Ничего». Короткий смешок. «К нему карманники сунулись, так он одному руку сломал, а второго пес его взял. И сработали оба исключительно легко, буквально в два движения. Записи камер прилагаются». На стол легла флешка. «Дальше?» «Но тут к нему сержант полиции полез. По всему видно, прикармливали его эти щипачи. Сержант бугай здоровенный, двухпудовой гири перекреститься, как чихнуть. Ваш парень его в раз сломал, а псина на грудь встала, охраняет. Тут второй набежал прапорщик, пальнул в воздух, а опустить ствол уже не успел». «Он что, убил его, что ли?» «Нет, только прапорщик Чечню прошел, между прочим. Утверждает, что никогда не видал, чтобы стволы с такой скоростью обнажали. Ахнуть не успел, ему уже в лоб дура смотрит». «Да», – женщина кивнула, – «мальчик он быстрый. Дальше». «Парень предъявил удостоверение на имя лейтенанта Волкова-Райского, сотрудника 24-го отдела 18-го управления ФСБ». «Чего? Какого-какого управления? 18-го?» Полковник Серова нервно зашагала по кабинету. «Нет такого управления. Во всяком случае, она о таком слышит впервые». «Как говоришь, фамилия лейтенанта?» «Волков-Райский». «А это точно он?» По словесному портрету его опознали оба ментенка, а фоторобот предъявляли и торговкам на перроне, и бригаде поезда. «И что?» «Опознали все уверенно. Едет наш парень в компании мужчины средних лет или чуть старше. По словам проводника, какой-то крупный чин. А у них на это глаз наметан. Поездная бригада считает, что ваш интересант – охрана». «Ну, охрана – это вряд ли. Скорее, кому-то понадобился исполнитель». «Молодец, Николай. От лица службы выражаю благодарность. Теперь так. Все данные по этому мальчику майору Линевич. Копию показаний ментов мне на стол. Записи в лабораторию на расшифровку и анализ. Товарищ полковник, тут вот еще какое дело». «Что еще? Да не мнись ты, не девка ведь». «Он вездеход предъявил». «Ну и что? У нас и спецкурьеры с таким ходят». «Понимаете, Елена Николаевна, тут, как бы это сказать-то, по-русски желательно». В голосе Серовой прорезался металл. «Вот у вас на карточке сколько болтов? В смысле полосок? Две, как и у тебя? А у него менты клянутся и божатся три». Елена Николаевна потрясенно замолчала. Слышать про такое она слышала, но видеть никогда не приходилось. Даже у своих друзей-генералов. Особый допуск предполагает возможность беспрепятственного доступа даже в информационное хранилище ФСБ, ГРУ и других крайне интересных мест. Оставшись одна, она задумчиво почесала за ухом, поправила волосы, также задумчиво подновила макияж. Нажала на кнопку селектора. «Майор Оленевич, ко мне!» «Вот что, Катерина, воевать с теми, кто лейтенантам особый допуск оформляет, у нас нет ни сил, ни возможностей, да и желания тоже». Елена Николаевна улыбнулась. «Но и выпускать такого из поля зрения негоже, так что организуй-ка нам удаленное наблюдение. На вокзале в Москве начни и доведите ко мне его до самого того места, куда он направляется. Задание понятно?» «Так точно». Катя тряхнула головой. «Разрешите спросить?» «Слушай, Катька, давай не выпендривайся. По-человечески спросить не можешь». «Могу. Лен, а зачем он нам?» «Балда ты, Катька! Может, пригодимся ему и службе его, а таких должников иметь мое почтение!» Несмотря на еще не позднее время, на Ярославском вокзале было не так уж много народу. Тень легко шагал впереди, предоставив Сашке и Вауигру возиться с багажом и решать вопросы с назойливыми носильщиками. Вокруг прибывших уже плотоядно выжидали личности с тележками, предлагавшие отвезти багаж на соседний вокзал за сумму, сопоставимую со стоимостью билета до Питера. Сашка послал уже третьего носильника по всем известному адресу и собирался послать четвертого, но тут Вауигру надоела вся эта кутерьма. Он оскалился и так рыкнул на желающих оказать посильную помощь в транспортировке багажа, что последние, здраво решив не связываться с волком, поспешили ретироваться и поискать менее опасных нанимателей. Так что теперь человек и волк тащили два чемодана и три сумки в руках и зубах, а впереди летящей походкой целеустремленно двигался тень. Они быстро перешли на Ленинградский вокзал, и хотя до поезда осталось еще больше 5 часов, расположились на перроне. «Скоро мы поедем. Примерно через 15 минут, серый брат. И мы так и будем сидеть здесь. Не знаю, наверное. Надо спросить. Вожака? Но и спроси. Замолчите оба. Будем сидеть здесь». Волк насмешливо фыркнул. «Замолчите, а? Можно подумать, я болтал». «Лейтенант», — Сашка вытянулся, — «возьмите собаку и пройдитесь, прогуляйте ее». И когда человек и волк двинулись вперед, вслед прилетело: «Вдоль перрона, за его пределы не выходить». Сашка и Вауигр несколько раз прошлись по перрону и вернулись назад, туда, где на чемодане восседал тень с видом императора, сидящего на троне. «Ну что, Саша, ничего мне сказать не хочешь?» Сашка на секунду задумался. «Нас спасут грамотно и издалека. Угрозы не представляют пока. Сколько точек засек?» 6 уверенно и еще 3 под вопросом. «Молодец, знатно больше, чем я», – тень покачал головой. «Ладно, Александр, присаживайся. Посидим, подождем». «Ну, Елена Николаевна, я тебе скажу, интересные у нас подопечные». Катя положила на стол флешку с видеозаписью. «Смотреть можно сколько угодно, только ничего не высмотришь. Вышли с поезда, никуда не сворачивая, прошагали на перрон. Дальше старший уселся на чемодан и просидел так все 5 часов. Сашка прошелся с собакой. Кстати, никакая это не собака, а самый натуральный волк. 15 минут прогуливались туда-сюда, затем уселся рядом со своим старшим на другой чемодан, и все. Волк лежал в ногах у парня, даже не чесался, как сфинкс. Головой не вертели, между собой не разговаривали. Пришел поезд, загрузились в вагон, и все. Завтра получим информацию из Питера». «Полагаешь, заметили слежку?» «Не уверена, но похоже, что чего-то подобного они ожидали. Поэтому никаких контактов ни с кем, никаких действий, ничего, что может дать хоть какую-то зацепку». На Московском вокзале тень, не говоря ни слова, забрал свои вещи и растворился в толпе. Сашка закинул на плечо сумку, подхватил чемодан и зашагал к метро. Место встречи с тенью у них было оговорено еще на объекте 56. Свой маршрут он изучил заранее, так что вот он, вход в метро. «Слушай, извини, но сейчас придется намордник надеть». «Да нормально все. Только знаешь, давай тот намордник, который с медными цветками на заклепках, хорошо?» «Как скажешь, он тебе что, нравится, да?» «Да». «Считаешь, что он тебе идет?» «В смысле?» «Ну, ты в нем красивый». Вауигр насмешливо фыркнул. «Ага, а еще его, если что, разорвать легче всего будет». Через полчаса Сашка вышел на станции «Парк Победы». У вестибюля на улице он приостановился, достал один из своих мобильных телефонов, общий, вызвал из памяти номер, нажал вызов. «Лидия Алексеевна, здравствуйте. Ваш телефон мне сестра дала. Сказала, что о квартире с вами договорилась». Голос пожилой женщины в трубке подтвердил, что приходила 4 дня тому назад сестра Анастасия и оставила задаток за квартиру для брата. «Очень хорошо. Я сейчас подъеду, если вы не возражаете». Хозяйка квартиры не возражала. Она продиктовала адрес и любезно пояснила, что добираться лучше 63-м автобусом. Найдя взглядом автобусную остановку, Сашка уверенно пошагал в сторону толпы, ожидавшей милости городского транспорта. Автобус был по-утреннему заполнен чуть ли не по самую крышу. Еще не проснувшиеся до конца люди торопились на работу, и появление в салоне человека с собакой встретились с неописуемым восторгом. А уж если еще учесть, что в руках у этого человека был солидный чемодан, а через плечо туго набитая спортивная сумка, восторг просто переходил в состояние эйфории. «Сумку-то сними, не видишь, людям не пройти. Сразу видно, бездельник, с собачиной своей вперся, чай не на работу. Но ты убери свое кобыздоха, пока я его не убрал». Здоровенный детина расправил плечи и угрожающе занес руку. «Чё молчишь? Не слышишь, что ли?» «Можно я его? Ну, пожалуйста, я намордник уже почти снял». «Не вздумай, нам только этого не хватало». «Руку отпусти!» Сашка впился взглядом в глаза детины. «Пока я тобой морг не пополнил!» Мужик внезапно съежился, словно сдулся воздушный шарик. «Ты чего? Ну ты чего?» Забормотал он и начал продираться к выходу. Это происшествие неожиданно настроило весь автобус на мирный лад. Раздались высказывания, что поди парень из Чечни и вместе со своим псом Чехова резал и правильно делал, хотя, может быть, он из ментов, причем из честных и с этой собакой только что с дежурства. Не смущало даже наличие вещей. Версии высказывались самые фантастические. «Я его вроде в отделении видел. Точно! Он с собакой оттуда и выходил. У нас всегда так. Те, кто пашет своими ножками, а жулье в тачках. Депутаты, суки, довели!» Сашка и Вауигр слегка обалдели от такой перемены настроения пассажиров. Люди раздались и пропустили обоих охотников к окну. Тут было место, куда поставить вещи и где усесться волку. Сашка прислонился к поручню и посмотрел в окно. За окном пробегали дома, на одном из которых он прочитал «Бассейная улица» и невольно хмыкнул. «Что?» «Да так, жил человек рассеянный на улице Бассейной». «Что это?» «Воспоминания счастливого детства». «А, я тоже был щенком». Сашка наклонился потрепать Вауигра по голове, но тот вдруг напрягся, поднял шерсть на загривке. «Враг! Где?» «Здесь, рядом, враг!» Сашка огляделся. Нет, никого похожего на ликантропа поблизости заметно не было. «Он точно здесь или мы проехали мимо него?» «Здесь!» Волк принюхался. «Впереди?» «Черный враг?» «Нет, не черный. Помнишь, как та лиса с 7 хвостами?» «Кицуны здесь?» «Да, впереди!» «Так, вот только этого и не хватало!» Подхватив вещи, Сашка двинулся вперед. Вауигр пошел за ним, расталкивая мордой стоящих у него на пути. Почему-то это развеселило пассажиров. Послышались смешки, шуточки. Сашка пер вперед, как танк, раздвигая спрессованную человеческую массу плечом. При этом он старался незаметно разглядеть тех, мимо кого он проходил. «Нет, нет, опять нет. А ну-ка, есть!» В сторону сдвинулась девушка, похожая не то на китаянку, не то на японку. Сашка мгновенно зафиксировал ее облик до мельчайших деталей. Яркий сарафан, легкомысленная сумочка, блестящие босоножки. смоляные волосы забраны в тугой пучок и, самое главное, совершенно необычные на скуластом раскосом лице ярко-голубые глаза. Должно быть, девушка почувствовала его взгляд на себе и, окатив его презрением, отвернулась. Вауигр ткнулся носом в Сашкину ногу, и когда тот взглянул на него, молча кивнул. Сашка оказался перед сложным выбором. С одной стороны, надо действовать, с другой, с вещами и всем остальным преследовать будет сложновато, а устраивать бой в автобусе просто невозможно. И что прикажете делать? «Южное шоссе», – сообщил динамик. Сашка дернулся. На этой остановке им надо было выходить. Что же делать? Кицуне неожиданно шагнула вперед и вышла на остановке. Сашка рванулся вслед за ней, Вауигр за ним. Волк успел выскочить из автобуса в тот самый момент, когда двери уже закрывались. Оказавшись на остановке, Сашка огляделся. Кицуне быстро шла в направлении пустыря. Интересно, куда это она собралась? «Там дальше пустошь. Догоним и убьем?» «Мы совсем не знаем этих мест. Если заметят, уйдем не в первый раз». «Ладно, попробуем хотя бы проследить». Девушка шла легко, несмотря на не самую подходящую для ее обуви дорогу. Сашка подхватил сумку и поспешил за ней. Чемодан на колесиках он волок за ручку сзади, отчего делался похож на бойца Великой Отечественной, тащащего за собой пулемет «Максим». Вауигр уже без намордника трусил чуть впереди. Чемодан, зацепившись за какую-то незаметную кочку, сильно рванул руку. Сашка тихо выругался. Догнать кицуне, нагрузившись почище вьючной лошади, не представлялось возможным. «Догони ее. Главное, не потерять след». Вауигр широким махом легко догнал девушку, обогнал и, словно играя, заскакал вокруг. «Ай!» Девушка шарахнулась в сторону. Но это не слишком ей помогло. Волк, наращивая скорость, нарезал вокруг нее круг за кругом. «Ну ты, убери своего зверя!» «Да не волнуйся ты так, он вообще не кусается!» «Ну да, не кусается! Волк и не кусается!» Сашка тем временем подошел поближе, поставил на землю чемодан. «Смотри-ка, грамотная! Ты первая, кто сообразил, что это волк, а не собака!» Девчонка смешно наморщила курносый симпатичный нос пуговку. «Подумаешь, что я зверя в тайге не видела, что ли?» «В тайге?» – изображая удивление, протянул Сашка. «Это, прости, откуда ж ты родом? Из Маньчжурии, что ли?» «Ишь ты!» – встречно изумилась девчонка. «Маньчжурию знаешь? Бывал?» «Да нет», – Сашка якобы расстроенно махнул рукой. «Где уж нам? Дальше, чем Красноярск, на восток не забирался. Охотился? Или кто из родичей?» «Да какой из меня охотник?» – снова махнул рукой Сашка. «Так иногда с ружьишком баловался, когда дед с собой брал. Да и то ничего крупнее лисы бить не доводилось». Последнюю фразу он вернул специально, посмотреть на ее реакцию. И не обманулся. Глаза девчонки на мгновение полыхнули коротким злым пламенем. «И много ты лисиц убил?» – спросила она скучающим голосом. «На шубку-то хватит?»